Осень. Посвящается Р.В. Иванову. Тихо, в чаще можжевеля по обрыву, осень рыжая кобыла чешет гриву. Над речным покровом берегов слышен синий ляск ее подков. Схимник ветер шагом осторожным мнет листву по выступам дорожным и целует на рябиновом кусту язвы красные незримому Христу. 1914.